Суровые зимы я знал, и что такое война тоже, но когда сама земля под ногами предает тебя, она покачала головой, в такое даже не верится. Что ж, землетрясения случаются. Шао пытался не признаться даже себе, что ему страшно. Они чаще бывают на юге, но могут произойти где угодно. Ингегер взглянула на него с благоговейным трепетом. — А это по вашей воле началось, святейший отец? — Я в это не верю. И тебе лучше в это не верить. Даже больше, чем подземных толчков, Прилад боялся, что она может оказаться права. Если его проклятие поразило Таксара, если оно вызвало землетрясение и раздавило хаморов, то что оно сделало с ним, и что оно еще с ним сделает? Хорошо. Пусть будет по-вашему. Я перестану верить, что землетрясение по вашей команде началось, — послушно ответила Ингегерд. Но в ее глазах блеснула хитринка. Но это не значит, что это неправда и станет только потому, что я не верю. Шава хмыкнул в раздумье, но не удостоил ее ответа. Ингегерд выглядела довольной, как будто знала, что нашла неотразимый аргумент в споре. Возможно, и нашла, и, возможно, действительно неотразимый. Они поплели дальше. Шава лишь смутно представлял, где должен находиться другой город. Все то время, пока он пребывал в должности, он не уезжал далеко от Скопенсаны. Он был городским человеком и по рождению, и по наклонностям. Даже Скопенсана, как город, не удовлетворяла его полностью, ведь он приехал из столицы империи. Но он никогда не видел причин, ради которых имело смысл выезжать из города в полуварварскую сельскую местность до сих пор. Солнце прокатилось по небу. Дни, хоть и заметно выросли со времени солнцестояния, все еще оставались короткими. — Нам уже пора искать укрытие, — сказал Ингегерд, когда стал близиться вечер. — Что, мне сегодня ночевать в снегу? — Нет, мне этого не хочется. — Мне тоже, — согласился Шава, невольно вздрогнув. — Скорее всего, это означало бы нашу смерть. — О, нет! — Халагайка удивленно покачала головой. — Когда у человека есть хотя бы теплый плащ, он неплохо и в снегу переночует. Вы разве не знали? — Увы, нет. — А это так, — подтвердила Ингегерд с убежденностью, вызывающей доверие. Если мы будем друг друга согревать, да еще в такой одежде и под одеялом, то легко переночуй. Если ночевка в снегу означала ночь в объятиях друг друга, Шава внезапно воспылал надеждой, что все ближайшие фермы и амбары исчезнут и испарятся. Если придется так себя вести ради выживания, то это не может стать для него грехом. Ведь так... Но легко или нет, на ферме или даже в амбаре будет гораздо удобней. Ты, несомненно, права. Шава понадеял, что его слова прозвучали не очень скорбно. Очевидно, нет, потому что Ингегерд лишь кивнула и пошла дальше. Когда Шава заметил ферму в стороне от заснеженной дороги, то несколько секунд притворялся, будто ничего не видит. Разумеется, уловка не сработала. Ингегерд обладала острым зрением. «Если там кто-нибудь живет, мы сможем место у очага попросить», — сказала она. «А если нет, то ферма наша, мы будем делать все, что захотим». «Именно так?» — покорно согласился Шава. «Будем окликать хозяев?» — спросила Ингегерд, когда они подошли ближе. «Я не вижу возле дома привязанных лошадей. Где есть хаморы, там должны быть и лошади». Он сделал паузу, ожидая ее возражений. Не дождавшись, Прилад договорил, «А раз так, мы можем без опаски кричать!» Они крикнули. Никто не отозвался. «Раз эти проклятые землетрясения продолжаются, не опасно ли будет ночевать в доме?» — задумалась Ингегерд. «Ты ведь сама говорила, что не хочешь ночевать под открытым небом. Я тоже. Рискнуть стоит. Если ферма до сих пор не рухнула, наверное, и не рухнет». Когда они вошли, то обнаружили... что прежде здесь побывали хаморы. Степняки убили семью, жившую на ферме, и лишь зимний холод не дал телам разложиться. Судя по всему, кочевники развлекались с женой фермера и ее дочерью, прежде чем убить их. Шава и Ингегерд одновременно очертили на груди солнечный круг. Они молча вытащили тела из дома. Прежде чем сделать это, Ингегерд также молча привела в порядок одежду женщины и девушки. Даже когда в доме не стало трупов, из-за кровавых пятен у нем было мрачнее, чем Шаве хотелось бы. «Мы сделали не то, что хотели, а что должны были сделать», — сказал Ингигерд. «Как себе, так и ему». «Именно так, угрюмо», — произнес Шава. «Да, именно так». Огонь в очаге был столь же мертв, как и те, кто его разжег. Однако, в отличие от людей, его можно было оживить. Шава принес дров из поленницы возле дома. Сумерки быстро сгущались в ночь. Ингигерд повозилась с кремнем и кресалом, и вскоре огонь загорелся. — «Закройте дверь, святейший отец», — попросила она. — «Тогда тепло не уйдет, и свет не будет виден, а дым в темноте вряд ли кто разглядит». Ршава подчинился. Они уселись возле огня, поужинали тем, что Ингигерд захватила в Скопенцане, и постепенно согрелись. Когда они шевелились, язычки пламени отбрасывали пляшущие тени на грубые каменные стены. Во время двух толчков с крыши просыпалось немного соломы, но более серьезных последствий они не вызвали. Вскоре Ршава и Ингигерд начали зевать. Прилад встал и перевернул набитой шерстью крестьянский матрас. Пятна на нем остались, но теперь они были обращены к полу. — «Я бы тоже так сделала, но вы меня опередили», — сказала Ингигерд. Как и вчера, они улеглись под одеяло спиной к спине и со странной церемонностью пожелали друг другу спокойной ночи. Как и тогда, Ршава мгновенно уснул, точно его ударили по голове. Он уже понял, каким изнеженным стал от того, что слишком долго жил спокойной жизнью. Когда посреди ночи его разбудил толчок, дрова в очаге уже превратились в угольки. В доме стало холоднее, и они с Ингигерд прижались друг к другу и обнялись во сне. Она проснулась лишь наполовину и что-то прошептала ему в ухо, что именно Ршава не понял, потому что она говорила на родном языке. Но влажная теплота ее дыхания на коже долго не давала им заснуть. Он так и не понял, что заснул, пока не дернулся настолько резко, что разбудил Ингигерд. — Что случилось? — прошептала она. — Что-то снаружи? Кто? — Нет, — ответил он, злясь на весь мир. — Меня укусил клоп. И лишь через секунду, вспомнив, добавил: — Извини, что разбудил. Она пожала плечами. — За это вас нельзя винить. То же самое и со мной может случиться. Ты очень добра. Поскольку она проснулась, Ршава почесался. Спустя несколько секунд почесалась она. Ингигерд рассмеялась. Ршава смеяться не стал. Он не привык к укусам клопов. Интересно, они уж кусали тех несчастных крестьян или их привезли хоморы? Скорее всего, решил он, верны оба ответа. Он почесался еще несколько раз, а потом заснул, несмотря на насекомых. Когда он вновь проснулся, сквозь щели в закрытых ставнях просачивался тусклый рассвет. Они с Ингигерд опять лежали лицом к лицу, обнявшись. Он понимал, что ему следует отодвинуться, если он сможет это сделать, не разбудив ее. Вместо этого его руки сами собой, или так ему показалось, сжали ее крепче. Это не разбудило женщину, или не совсем разбудило, но она что-то забормотала, а потом вновь задышала глубоко и ровно. Разбудила его, а точнее, возбудила и гораздо сильнее, чем Шава мог представить. Мягкое давление ее груди на его грудь, соприкосновение животов. И он ощутил, как некая часть его тела давит на ее живот, и отнюдь не мягко. Ингигерд тихо рассмеялась и пробормотала: «Гемерий». Да, она знала, что означает такое давление, привыкла к нему и даже приветствовала для мужа. Глаза ее открылись всего в нескольких дюймах от глаз Ршавы. Секунду-другую она явно не соображала, кто он или где она находится. Прилад ожидал, что она отпрянет с ужасом, даже с отвращением. Она действительно отодвинулась, но медленно и спокойно. Вздохнув, она кивнула. — Я могла бы и знать, что такое случится, — сказала она больше, чем Ршаве. — Себе. Это случилось. И пульсировала почти болезненно. Ингигерд смотрел ему в лицо, и глаза ее находились так близко, что он не мог отвести взгляд. — Вы мужчина, а я женщина. — Да, — печально согласился он. Судя по тому, как она сказала это, он мог бы быть и ребенком. А в том, что касалась подобного опыта, он в самом деле был ребенком. И она продолжала в том же тоне. «Я замужняя женщина и счастлива таковою быть, а вы, святейший отец, священник, а я знаю, какие обеты священники дают». «Конечно», — согласился он и закрыл глаза, только так он мог избежать ее взгляда. Но когда она продолжила, и тон смягчился. «Я знаю, каковы эти обеты, и восхищаюсь вами, потому что вы их соблюдаете, они тяжелы для мужчины. Я не знаю Халагая, который бы их добровольно принял.